Даниэль слышала о своеобразной позе Абрамовича перед клавиатурой, но сейчас, сидя в нескольких сантиметрах за его спиной, мог рассмотреть ее во всех подробностях. Кисть почти все время расположена ниже клавиш. Пальцы, берущие аккорды, необычно выпрямлены. Мизинец правой руки отставлен. Пока не потребуется ударить по клавише, но вдруг оказывается в нужном месте, словно хвост скорпиона. Паниаго, довольный тем, что успешно справляется со своей сложной миссией, не мог, однако, не вспомнить фразу одного известного пианиста, которым восхищался. Тот утверждал, что предпочитает традицию, согласно которой шедевр указывает исполнителю, как его играть, а не исполнитель пьесе, как она должна звучать, или композитору, как он должен сочинять. И тут началось. В первом ряду яростно и пронзительно, как голодный ребенок, зазвучал мобильный. Было темно, и Даниэль далеко не сразу узнал человека, только что прервавшего концерт, но впервые в жизни благословил сигнал телефона. Причудливые ритарданди, замедляясь, и ацелеранди, постепенно ускоряя Абрамовича, разрушали 32-ю сонату Бетховена, подобно молотку обезумевшего венгра, в 1972 году набросившегося на Пьету Микеланджело с криком «Я воскресший Христос!». В первом ряду судья Родригес Ланчес, сидевшая рядом с Мараньоном, отчаянно рылась в сумке в поисках мобильника, который забыла выключить перед началом концерта. Звук был сильным и продолжительным, и пианист, который сначала решил продолжать игру, полагая, что хозяин телефона быстро справится с помехой, теперь прервал исполнение и праздно дожидался, когда найдут мобильник. Донье Сусане пришлось вытряхнуть содержимое сумки на пол, потому что телефон, наподобие глубоководных существ, живущих в океанских пещерах, завалился в какое-то дальнее отделение и никак не желал выбираться оттуда. Электронный нарушитель спокойствия, в конце концов, был выключен Мараньоном. Судья так разнервничалась, что не могла нажать нужную кнопку. Затем он, прежде чем концерт возобновился, помог Донье Сусане снова засунуть в сумку бесчисленные предметы, которые находились в ней раньше. Бумажник, кошелек, айпод, клинекс, влажные салфетки, еще один ключ с головкой в форме клеверного листа, пилку для ногтей, футляр с ножницами, нитками, заколками на СССР с ибупрофеном, пластырем, тампонами, фломастер, расческу, губную помаду, духи, заколку для волос, зеркальце, очки с диоптриями, жвачку и 2 пакетика сахарина. Абрамович прикончил концерт, по мнению Даниэля, лучшего слова не подберешь, ариеттой и вариациями из второй и последней части. Но после концерта присутствующие разговаривали не столько о музыке, сколько о совершенно необъяснимом случае с мобильником, главную роль в котором играла судья. Гости разделились на 2 партии. С одной стороны, на тех, кто считал непростительным, что Донья Сусана не только забыла выключить телефон, но и около минуты не могла его отключить, чем заставила пианиста прервать игру. С другой стороны, на тех, кто пережил нечто подобное, готов был поддержать судью в неприятный момент, причиной которого, без сомнения, была ее собственная рассеянность. Первые, возглавляемые неотразимой Нельси, демонстрировали свое презрение, бросая на Донью Сусану ядовитые взгляды. Примерно так глядят на пса, написавшего на ковер. Другие подходили к группе, в которой была судья, и пытались утешить ее замечаниями вроде «С каждым бывает» или «Забавное воспоминание об этом вечере». Даниэль, которого хозяин дома поздравил с безупречным выполнением его миссии, по переворачиванию нот для эксцентричного пианиста, почти не слышал похвал, озадаченный странным происшествием, свидетелем которого только что стал. Официант с подносом подошел к их группе, но прежде чем кто-нибудь успел взять бокал, прошел дальше.